239. Матерь Агни-йоги. Ты будешь свидетельствовать обо мне, а я буду свидетельствовать о владыке. Истинно говорю, не имеете большего друга и заступника. Подумайте только, сам наш заступник и друг, и отец. Понимаете ли, что сам владыка зовет вас? Имеете высший и доступ ближайший, и путь прямой через доверенных его. Звенья иерархии есть необходимые ступени приближения. Нельзя отбросить звено или через него перешагнуть. Нас признавая, с ним становитесь в непосредственную связь, ибо он через нас явил себя миру. И знаете уже, что нет никого и ничего выше, к кому могли бы явно обратиться по иерархии, а также и ближе. Истинно Отец ваш, ибо вы, признавшие его, от его луча, иначе как бы могло аоявиться это признание. Чужие на зов не придут и на призыв не откликнутся, но вы, откликнувшиеся, свои. Потому называет вас он дети, дети мои, вои мои. Мои, его, а не кого-либо другого. Ибо владыка ваш и учитель ваш, и отец, он вас к себе зовущий. Я жизнью своей утверждала всю жизнь, ярую действительность и жизненную возможность общения и связи с великим духом владыки. Сделайте вы явление общения действительностью ярой. Где найти те слова, чтобы огненно выжить в сознании вашем, что близкого ближе, владыка? Если я в близости этой обрела вечно живой и неисчерпаемый источник познания, то обретете его и вы. Если я знала, то и вы будете знать. Но всем сердцем примите владыку. Не войдет он в половинчатое сердце, частью обращенное к нему, частью во тьму внешнюю. Требуется полносердечность обращения и устремления. Великое сердце открыто для вас, свои сердца ему открывших. Я через Сына свидетельствую об Отце и знаки доверия шлю. Объединенные в сердце мы стираем границы миров и торжествуем над смертью. И уже не мир, но миры победить сможем мы сердцем, которое живет во всех мирах и переживает три низших. И в этом мире, и в том, и выше, все то же сердце все той же любовью пылает и объединяет созвучные души.